Глава 31. Молча слушаю Артема, и все постепенно становится на свои места. Вот откуда и такое желание оставить Алису, вот откуда и слова о том, что рано разводиться со мной, вот откуда и мнимое раскаяние Раисы Васильевны. Оказывается, этот Вердин Юрий Александрович — двоюродный брат моей свекрови. Живет он в Польше, но бизнес его тесно связан с Россией. С единственными родственниками, которыми и являются Раиса Васильевна и Коля, по какой-то причине связь он не поддерживал. Но, видимо, возможности узнать у Вердина были, потому что он в курсе, что у племянника есть дочь, то есть Алиса. Артем замолкает, наблюдая за моей реакцией. Я хмурюсь, жуя нижнюю губу и прекрасно понимаю незнакомого Юрия Александровича. Он-то Раису Васильевну знал явно дольше меня, так что его нежелание общаться или обоюдное вполне обоснованно. «И при чем тут Алиса?» — поторапливаю Артема с продолжением рассказа. «Я созвонился с Вердиным, потому что моему человеку, который следит за твоим мужем, не понравились некоторые телодвижения с его стороны, и мы начали копать, докопались до Юрия Александровича. Пришлось представиться твоим адвокатом, чтобы не пускаться в долгие объяснения». Разводит Артем руками. «В общем, мужику осталось жить от силы пару месяцев. Диагноз неутешительный. И вот Вердин решил, что сестре ничего оставлять не собирается, племяннику особо тоже, а вот его дочери. В общем, твоя бусинка скоро станет наследницей фармацевтического бизнеса. Но ты прекрасно понимаешь, что до ее совершеннолетия...» «Обалдеть!» — произношу едва ли не по слогам. «Но на что рассчитывал Коля? Наверняка же адвокат или кто там еще от этого Вердина будет проверять, как законный представитель Алисы будет распоряжаться ее активами». «Ну, Злата, ты правильно мыслишь», — соглашается со мной Артем. «Только если самому стать во главу компании, а он вполне может, ведь такой опыт у него есть, то проворачивать можно что угодно. Аккуратно, конечно, но это позволит твоему мужу и расширить свой бизнес». Юрий Александрович сам об этом уведомил родственников, точнее адвоката, по его просьбе, примерно пару месяцев назад. «А тут ты с разводом, так что дело не только в том, чтобы досадить тебе». «Да, стоило подумать, что это лишь в книгах людьми движут чувства и эмоции, а на самом деле в большинстве случаев замешаны деньги. Все намного приземленнее». «Черт!» — поднимаюсь с дивана и снова подхожу к окну. Теперь мои мысли начинают крутиться вокруг развода. Если все так... Я не вникала в бумаги, которые мне пытался подсунуть Коля, потому что ничего подписывать и не собиралась. Скорее всего, там было что-то и касательно бизнеса этого Вердина. Похоронил Коля родственника раньше времени. И я отказалась подписывать. Значит, если уже и Раиса Васильевна подключилась, заговорила о примирении с Колей, то я рано радуюсь, что скоро стану свободной женщиной. Он не даст мне развод. Развернувшись, смотрю на Артема. Будет тянуть столько, сколько сможет, пока не вникнет в бизнес Вердина. Возможно, он не спорит, задумавшись. Но теперь-то эти гении стратегии, звучит сарказмом, знают, что ты в курсе. Если после первого заседания не разведут, то после второго точно. Это через 3 месяца, если не ошибаюсь. Но все козыри теперь у тебя на руках, Злата. Смотря как ты ими распорядишься. А ведь Артем прав. Есть доказательства измены, есть возможность постараться и доказать, что Коля пытается сохранить брак и забрать дочь из корыстных побуждений. Тем более заключение психолога, который общался с Алисой, в мою пользу. На органы опеки Коля надавить не сможет, спасибо Ларисе Николаевне. Да и судья, если верить Алексею Борисовичу, с принципами взятку не возьмет. Суд уже послезавтра, вспоминаю, и я буду готова. Артем, я даже не представляю, как тебя благодарить. Произношу эту фразу, и мы одновременно усмехаемся. Да, злободневная тема. Он поднимается и подходит ко мне, проводит по шее, отбрасывая мои волосы на одну сторону, и мое дыхание предательски сбивается. Я знаю один отличный вариант. Как ты можешь меня отблагодарить? Лукаво говорит, и я вскидываю брови. Эта игра мне начинает нравиться. Может, я действительно схожу с ума, как и с туалетной водой Артема, у меня фетиш, но мне это все нравится. Причем так, что в животе порхают пресловутые бабочки и будоражат кровь. «А помнишь?» — хмурюсь я. но Артем видит, что это наиграно. Ты говорил, что натурой не берешь. Не вырывай фразу из контекста, Злата. Выдыхает мне в губы. Еще был разговор о том, пока ты сама не попросишь. Кстати, он отстраняется, и губам становится холодно без его дыхания. Ты ведь не просила, непорядок. Ах, так? А если не попрошу? Прищуриваясь, поднимая пальцами по груди Артема к шее. Я умею убеждать. Улыбается так, что я не сомневаюсь. Умеет. Он перехватывает мою руку и разворачивает меня к себе спиной, прижимая к себе. Целует в шею, рукой ныряет в разрез блузки, и я едва сдерживаю стон. Откидываю голову Артему на плечо, концентрируясь только на прикосновении его губ и пальцев. «Ну что, убедил?» Шепот в ухо заставляет меня открыть глаза. «Очень убедительно. Не могу не согласиться с ним. Тогда я жду». Усмехается и продолжает эту сладкую пытку. Моя юбка летит на пол, настойчивый, и что уж тут лукавить. Очень убедительные пальцы касаются теперь не только груди. Артем будто знает, где надо тронуть, чтобы моя оборона падала кирпичик за кирпичиком. Он как будто понимает мое тело лучше меня самой. «Лазарев! Не выдерживаю я уже. Тащи уже меня в свою пещеру, как самый настоящий неандерталец!» Артем смеется. «Это что, мне ждать, пока он повеселится?» «Как прикажете». Наконец подхватывает меня, и я обвиваю его ногами. С одеждой мы справляемся намного быстрее, чем вчера, даже с рубашкой Артема. Мы оба в нетерпении. Наша небольшая словесная прелюдия завела нас не на шутку. Я прикусываю Артема губы, когда, наконец, чувствую его в себе, тем самым давая призыв к дальнейшим действиям. Сейчас мне хочется быстрее, резче, чтобы до криков и следов пальцев на коже. «Какая ты ненасытная!» — прижимает меня к себе Артем, смеясь в мою макушку. Я смотрю на его спину с красными полосами от моих ногтей, на свои бедра, где остались следы рук Артема. Мне хочется снова все повторить с самого начала, но на этот раз медленнее, со вкусом, чтобы каждый момент прочувствовать в полной мере. И тут... «Черт!» — подскакиваю с кровати. «Я мать года, мне надо в детский сад!» Бегу в ванную, куда за мной направляется Артем. «Вдвоем быстрее будет, потом поедем за бусинкой», — поясняет на мой вопросительный взгляд. «И выбирай место для ужина». «Я могу и сама приготовить», — отвечаю, прижимаясь к спине Артема и целуя его между лопатками. «Злата», — выдыхает он едва ли не со стоном. «Еще одна такая выходка, и мы точно никуда не успеем». «Все, все», — поднимаю руки, отступая на шаг. «Черт возьми, мне страшно от того, что я такая счастливая». Я даже не думала, что такой счастливой можно быть, только вот, наверное, в чем-то Артем был прав. Мне бы очень хотелось обозначить, что между нами происходит. Но пока я хочу насладиться очередным невероятным днем с этим мужчиной.